Алексей Евтушенко. «Чужак из ниоткуда». Книга пятая. Читает Илья Алехин. Глава первая. Знакомство с Джеда. Живые и мертвые. Проверка систем. Что случилось на Калисто? «Я знал, что ты появишься, Кимрар», — сказал Джеда по-городски. «Здравствуй». И перешел на русский. «Здравствуйте. Добро пожаловать на борт горного эха, товарищи. Я узнал вас, Валерий Федорович, и вас, мистер Сернан. Для меня честь познакомиться с такими прославленными космонавтами и людьми». «Узнал?» – удивился Быковский. «Ах да, телепередачи». «Они», – подтвердил Джеда. «Мы принимали и анализировали их еще на Калисто. Присаживайтесь, в ногах правды нет, как говорят в России». «Успеем», — сказал я. «Где экипаж и остальные?» «В анабиозных камерах». «Все живы?» «К сожалению, нет». «Так, кто погиб?» «Трое. Милари и Торби, Абейн — Лека, Ирцаль — Мена». «Начальник экспедиции, навигатор, инженер-пилот», — перечислил я, зная, что мои товарищи вряд ли вспомнят сразу должности погибших. А Бэйн Лека еще и жена командира корабля, Берриза Лека. Трупы тоже в анабиозных камерах? Да. Логично, сказал я. Лучшего места для хранения не придумать. Да. Рассказывай, что случилось. С самого начала. Вам лучше присесть, сказал Джеда. Это будет долгий рассказ. Сначала связь с Землей, напомнил Быковский. Это возможно? «Джеда, что со связью?» – спросил я. «Обычная радиосвязь работает. Дальняя – нет». «Давай обычную». Я продиктовал частоту и другие параметры. «Есть», – доложил Джеда. «Говорите». «Валерий Федорович», – подсказал я, усаживаясь в привычное кресло инженера-пилота. «Место командира на самом верху. Вон там, отдельное». Быковский огляделся. Рубка управления горного эха имела форму полного амфитеатра. Четыре ряда кресел, каждая со своим пультом и экраном, расположенные друг над другом по дуге, напротив широкого, занимающего всю стену, главного экрана, сейчас темного. Таким образом, рабочие места экипажа располагались следующим образом. На самом верху – командир корабля. Ниже – старпом и два навигатора. Еще ниже – инженер систем обеспечения и силовой защиты, техник-оружейник, он же оператор дальней связи и радист, инженер вычислительных систем, он же программист и специалист по искусственному интеллекту. Наконец, в самом низу, отдельно, место инженера-пилота. Мое место. Быковский поднялся, занял место командира. Сернан уселся ниже, безошибочно выбрав кресло старпома. «Земля, это ястребы!» – четко и громко произнес Валерий Федорович. «Слышите нас? Прием!» 3 секунды ожидания. «Ястребы, это Земля!» – раздался знакомый голос из динамиков. «Слышим вас отлично! Где вы?» «Докладываю. Находимся на борту корабля «Горацев» «Горное эхо». Здесь имеется пригодная для дыхания и безопасная атмосфера. Скафандры сняли. Состояние корабля пока не оценили, но видимых повреждений нет. Экипаж и члены экспедиции в анабиозных камерах установили связь с искусственным интеллектом Джеда. По его словам, трое силгурдов мертвы, а именно начальник экспедиции Милари и Торби, навигатор Абейн Лека и инженер-пилот Ирцаль Мена. Их тела также находятся в анабиозных камерах. Известно, что произошло? «Пока не выяснили. Сначала решили связаться с вами». «Вы уверены, что атмосфера на корабле безопасна? На 100%? Нас беспокоит, что вы сняли скафандры». Быковский посмотрел на меня. Кивнул. «Говори, мол». «Земля, это Ермолов», – произнес я. «Датчики биологической опасности горят зеленым. Это значит, что болезнетворных микробов не зафиксировано. Воздух практически стерилен. Гарантирую, как инженер-пилот этого корабля. Рано или поздно скафандры все равно пришлось бы снять». «Принято, товарищ Быковский». Здесь. Действуйте по плану. Сначала выясните, что произошло, оцените состояние корабля и всех систем. Потом доложите. Как поняли? Вас понял, сказал Валерий Федорович. Приступаем. Конец связи. Жду приказаний, подал голос Джеда. Возможно, прозвучит парадоксально, но я рад, что снова могу служить людям. Одному скучно и тоскливо. Ты способен испытывать эмоции? Заинтересованно осведомился Сернан. Извините, что ухожу в сторону от первостепенных проблем, но для меня разговаривать с машинным разумом – это чистая фантастика, добавил он. Да, я способен к эмоциональному восприятию, ответил Джеда. Оно не столь насыщенно и богато, как у людей или силгурдов, но оно есть. К слову, могу разговаривать с вами по-английски. Я хорошо понимаю по-русски, но учту, спасибо. Сережа, начинай, сказал Быковский. Ты здесь как дома, поэтому главный, мы на подхвате и учимся. Слушаюсь, Валерий Федорович, спасибо. Джеда, главный экран в режим диагностики. Есть. Засветился главный экран. На нем возникла цветная трехмерная схема корабля. Когда проектировался горное эхо, рассматривался вариант голографических компьютерных изображений вместо обычных, но затем от этой идеи отказались, поскольку обычные оказались удобнее и надежнее во всех отношениях. Джеда, полная диагностика систем. По-русски. Есть. Искусственный интеллект, как и положено, начал с энергосистемы горного эхо и состояния корпуса. Все было в полном порядке. Корпус цел, кварковый реактор выдавал положенные 0,2% мощности, чего с лихвой хватало на все. Нуль генераторы – в норме. Планетарные двигатели – в норме. Аккумуляторы и силовая защита – в норме. Гравий-генераторы – в норме. Запасы кислорода и воды – в норме. Запасы продовольствия – в норме. Анабиозные камеры. 14 основных и одна запасная. В норме. Стоп. Не совсем. Судя по показаниям, камеры работают уже больше полугода. Точнее, 187 дней, считая сегодняшний. А рассчитаны они ровно на 204 дня. То есть работать-то они могут гораздо дольше, но вот люди в состоянии анабиоза могут находиться максимально 204 дня. Земных. Затем резко возрастает риск необратимых изменений в организме, которые в конце концов приводят к гибели онова. «Что-то не так?» – спросил Быковский. «Вот что значит настоящий командир. По спине подчиненного видит, что возникла проблема. Я объяснил». «187 из 204», – повторил Валерий Федорович. «То есть осталось 17 суток?» «Да». После этого людей нужно выводить из анабиоза. «А почему они вообще в анабиозе?» – спросил Юджин. «Хороший вопрос», – кивнул Быковский. «Мы можем это узнать?» «Надеюсь», – сказал я. «Но сначала завершим диагностику всех систем». «Давай». Жизненные показания членов экипажа экспедиции, за исключением трех мертвых тел, в норме. Система жизнеобеспечения корабля – в норме. Система дальней связи не работает. Требуется ремонт или замена квантового резонатора. Ладно, это потом. Не горит. Так, интересно. А это еще что? Диагностика космокатера «Смелый» показала, что летать он не может. Совсем. Критическое повреждение реактора. Требуется замена. Критическое повреждение топливного насоса. Требуется замена. Критическое повреждение плазмогенератора. Требуется замена. Критическое повреждение главной турбины. Требуется замена. Критическое повреждение гравий-генератора. Требуется замена. Критическое повреждение генератора силового поля. Требуется замена. «Однако», – присвистнул я, – «у нас проблемы». «Что еще?» – спросил Быковский. Я вкратце объяснил. «Починить можно?» – спросил наш командир. «Можно, но не здесь. Слишком серьезные повреждения». Допустим, запасной топливный насос имеется, гравий-генератор тоже. Надеюсь. Без генератора силового поля можно обойтись. То есть нежелательно, но можно. На ходовые качества он не влияет, только на безопасность. Даже с плазмогенератором что-то, наверное, можно придумать. Но реактор, судя по его состоянию, там все глухо, под замену. А без реактора летать не получится. Энергия йог, как говорят в Узбекистане. «Интересно, откуда такие повреждения?» – сказал Юджин. «Вот и мне тоже». «Джеда!» – позвал я. «Здесь». «Известно, как это произошло?» «Известно. Смелый вывела из строя плазменная разумная форма жизни, обитающая на Юпитере. Она же виновата в гибели Милари и Торби, Абейнлека и Ирцаля Мена. Предположительно. Но с большей долей вероятности». «Рассказывай!» «Вот что мы узнали. Горное эхо вынырнул из нульпространства где-то между орбитами Плутона и Нептуна, ближе ко второму. Это было рискованно, но навигаторы вкупе с Джеда сработали на отлично. Вынырнули, огляделись, определились с координатами и направились к Юпитеру. Благо местоположение последнего было удачным, даже маневрировать особо не пришлось. Дочапали до орбиты бурого Джупа, а он уже тут как тут, в окружении всей своей многочисленной свиты из спутников. Все, однако, были не нужны. Выбрали Каллисто, один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Примечание от автора. Здесь и далее автор опирается на свой роман «Призраки Каллисто». Конец примечания. «Почему именно Каллисто?» – поинтересовался Быковский. «Во-первых, Каллисто – синхронный спутник», – ответил Джеда. «Объяснять, что это значит?» «Как Луна», – кивнул Сернан. Период вращения вокруг своей оси равен орбитальному периоду, поэтому Каллисто всегда повернут к Юпитеру одной стороной. Извините, не удержался. «Ничего», — сказал Валерий Федорович. «Спасибо, что напомнил». Во-вторых, Каллисто не находится в высокочастотном орбитальном резонансе с тремя другими крупнейшими спутниками Юпитера — Ио, Европы и Ганимеда, — продолжил Джеда. «Следовательно, его орбита стабильна. Эксцентриситет не меняется». «Удобно», — сказал Быковский. «Это еще не все. Вокруг Каллисто низкий радиационный фон. Горное эхо, конечно, в должной мере защищен от космического излучения, но, как вы любите говорить, береженого Бог бережет». «С пониманием», — сказал Быковский. «А гравитация? Атмосфера?» «Размерами Каллисто почти в точности совпадает с вашим Меркурием. Но масса в три раза меньше, а от земной и вовсе 0,18. Продолжал делиться с нами ценными сведениями Джеда. Так что ускорение свободного падения там равно 1,235 метра в секунду, за секунду. Или 0,126 g. То есть гравитация почти 8 раз слабее земной, быстро посчитал в уме Сернан. Именно. Подтвердил Джеда. Атмосфера имеется, но крайне разряженная. Состав – углекислый газ и молекулярный кислород. Последнего исчезающе мало, как и углекислого газа. В общем, практически идеальное место для базы, чем мы и воспользовались. Горное эхо вышел на орбиту вокруг Каллисто и приступил к планомерному изучению Земли, Юпитера и, собственно, Каллисто. В системе Крайта-Гройта имеется два газовых гиганта, но ни один из них не дотягивает по размерам даже до Сатурна, не говоря уже о Юпитере. Самый крупный чуть больше Нептуна, второй чуть меньше Урана, и у них нет колец, как у Сатурна и Юпитера. «У Юпитера тоже есть кольца?» – удивились Сернан с Быковским. «Есть», – сказал Джеда. «Не такие выраженные, как у Сатурна, но есть. У Нептуна и Урана тоже имеются. Желаете об этом узнать побольше?» «Нет», – сказал Валерий Федорович. «Пусть планетологи разбираются. Их тема. Давай дальше». Они перехватывали радио и телепередачи с Земли, изучали историю и языки, находя все больше подтверждений тому, что 2,5 миллиона земных лет назад часть людей была перенесена на Гарад неведомой силой, и таким образом возникло новое человечество. «Это было удивительно», – рассказывал Джеда. «Даже я, не имеющий, казалось бы, ни малейшего отношения к Земле, был взволнован, если мне будет позволено употребить это слово. Я уже заметил, что время от времени искусственный интеллект горного эха произвольно меняет стиль общения. Сейчас он вдруг стал изысканно вежлив и даже где-то угодлив. По какой причине? Не знаю, я не был специалистом по искусственному интеллекту, прошел только общий ознакомительный курс, положенный всем членам экипажа. Скорее всего, таким образом Джеда к нам приспосабливался, выбирая тот или иной стиль. Что ж, пусть, пока это не мешает. «Мы даже что-то вроде эйфории испытывали», — продолжил Джеда. «Представьте сами, тысячи и тысячи лет развития цивилизации, сотни поисков братьев по разуму, и вдруг оказывается, что они по галактическим меркам практически рядом». «Ну да», — ухмыльнулся Сернан. «Каких-то 239 световых лет. Ерунда. Руку протянуть». «Понимаю вашу иронию», — сказал Джеда. «Но 239 – это не 2390. А если взять размеры нашей галактики, то получится, что расстояние и впрямь не слишком велико. Во всяком случае для тех, кто научился двигаться намного быстрее света». «Не отвлекайся», – сказал Быковский. «Ты остановился на эйфории. Не знаю почему, но мне это показалось важным. Космонавту не позволено впадать в эйфорию, а если и позволено, то на очень короткое время». «Возможно, я неправильно подобрал слово», — сказал Джеда. «Но вы правы. Теперь я думаю, что нам всем нужно было быть гораздо осторожнее. С другой стороны, экипаж не нарушил ни одну инструкцию, и все меры безопасности, предусмотренные при высадке на другие планеты, были соблюдены». Они высадились на Каллисто, когда внизу, у самой поверхности, было замечено непонятное движение. Джеда показал видеозапись, сделанную в максимальном приближении. Это было похоже... Это ни на что не было похоже. Водная рябь под порывом внезапно налетевшего ветра. Нет, слишком локально. Какие-то размытые, едва заметные светлые точки или пятнышки, то пропадающие, то возникающие на особо темном фоне. Сама поверхность Каллисто была пятнистой, испещренной множеством кратеров. Светлые места всех оттенков перемежались с темными и почти черными. Идеальный фон для маскировки, чего бы то ни было. Эти точки или пятнышки, числом несколько десятков, двигались, рыская над поверхностью. Они одновременно меняли скорость и направление движения, пока не скрылись за горизонтом. Таких видео было несколько. Мы посмотрели все. «Птицы», — сказал Юджин. «Скворцы. Их стаи иногда летают похожим образом». Он показал руками. «Смотришь и не знаешь, куда они рванут в следующую секунду, и удивляешься, каким образом они координируют свои действия». «Похоже», — согласился Быковский. «Мурмурация», — сказал я. «Так это называется». «Верно, мурмурация. Нам тоже пришла в голову подобная мысль», — сказал Джеда. «Хотя у меня и нет головы в вашем понимании этого слова. Точнее, нечто похожее есть, но...» «Джеда», — перебил я его, — «будь проще, и люди к тебе потянутся. Оставь эти словесные финтифлюшки. Не до того сейчас». «Хорошо», — сказал Джеда. «Я постараюсь». Итак, все были очень заинтригованы. Сначала возникла гипотеза, что это может быть какое-то атмосферное явление, но анализ характера движения показал, что это не так. «Жизнь?» — спросил Быковский. «Да», — подтвердил Джеда. «С вероятностью 79,4%. Таким был мой прогноз». На Каллисто отправился космокатер «Смелый» с четырьмя членами экспедиции. Пилот Ирцаль Мена, техник-оружейник Матил Дарай, астробиолог Джиа Урбару и астрофизик и планетолог Салит Гулеба. «Это входило в план экспедиции?» – спросил Быковский. «Я имею в виду исследования подобного рода, не связанные напрямую с обнаружением человечества и установлением контакта с ним». «Входило», — подтвердил Джеда. «В нашу задачу, в первую очередь, входило обнаружение жизни в системе желтого карлика, который вы называете Солнце. Кстати, мы не стали давать свои названия ни Земле, ни Солнцу, которое обозначено у нас только номером в каталоге с указанием класса звезды, ни планетам Солнечной системы. Использовали ваши, когда их узнали». «Мудрое решение», – прокомментировал Сернан. «Спасибо. Так вот, жизнь, и не только жизнь, а жизнь разумную мы обнаружили. Человечество. А затем это движение на Каллисто. Как можно было его игнорировать?» «Ты прав, никак», – подтвердил Быковский. «Только в случае прямой опасности». «Никакой опасности не было», – сказал Джеда. Если, конечно, не считать опасным сам факт нашей экспедиции. Но исследования космоса всегда опасны. Не мне вам говорить. «Продолжай», — сказал я. Космокатер «Смелый» опустился на поверхность Каллисто в районе, где непонятное явление было замечено неоднократно. Трое. Техник-оружейник Матил Дарай, астробиолог Джия Урбару и астрофизик и планетолог Салит Гулеба совершили ВКД, установили вокруг «Смелого» всевозможные датчики, другое оборудование, запустились десяток мелких летающих роботов, оснащенных гравигенераторами и автоматическими камерами. На Гораде они назывались дроны и могли нести не только камеры, но и любую полезную нагрузку. Вернулись на «Смелый» и принялись ждать. Примечание от автора. ВКД. Внекорабельная деятельность. Конец примечания. Им повезло, если в имеющихся обстоятельствах можно применить это слово. Буквально через несколько часов сработали датчики движения, и камеры-дроны, зависшие на разных высотах, засняли первые удивительные кадры. Джеда включил запись. Перед нами на обзорном экране появилась равнина Каллисто. Она простиралась до горизонта, утыканная там и сям ледяными буграми-наростами. Да, на Каллисто обнаружили воду, и много. И кратерами разной величины. В черном небе величественно и красиво висел Юпитер, исчерченный горизонтальными темными атмосферными полосами, словно пялись на нас своим знаменитым большим красным пятном, гигантским атмосферным вихрем, достигающим 25 тысяч километров в длину и около 12 в ширину. Запись была настолько четкой, что казалось, мы сами сейчас находимся не на Луне, а в системе Юпитера, за десятки миллионов километров от Земли. «Внимание! Сейчас!» – предупредил Джеда. Справа на экран неторопливо вплыло серебристое образование в форме вытянутого кверху треугольного полотнища. Ветра на Каллисто нет, поскольку практически нет атмосферы. Но полотнище слегка колыхалось, словно красуясь и давая себя хорошенько рассмотреть. Внутри него сходились и расходились, постоянно меняя узор, более темные, туманные разводы, отчего образование казалось живым. Оно и было живым, если верить тому, что сказал Джеда. «Призрак», — сказал Юджин. «Эта штука похожа на призрак».